Дорогие радиослушатели, сегодня вечером мы желаем начать новую серию бесед о молитве. В нашей первой беседе обратим внимание на молитву слышащего Бога. Псалмопевец Давид в 64-м псалме, 2-м стихе говорит: «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». В послании к евреям, 11 главе, 6 стихе сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Из первого прочитанного места мы видим, во-первых, Бог естественно слушает и отвечает на молитву. Наш Бог является Богом, который слышит и отвечает на молитву. Слышание молитвы является одним из Его атрибутов, частью Его естества. Это вдохновило псалмопевца назвать Его «Ты слышишь молитву», то есть «Ты – молитву слышащий Бог». Бог сам избрал себе этот титул и радуется, когда Его называют Богом, который слышит молитвы и отвечает на них. Божий атрибут, Его характер, открыт в титуле, данном Ему этим местом Священного Писания. Божьи имена, титулы и описания, находящиеся в Библии, открывают характер и естество Бога, и одним Его титулом, по Его собственному избранию, является «Ты слышишь молитву». Милосердие Бога никогда не изменяется. Оно является частью Его характера, не подлежащее изменению при изменении диспенсаций. Божья святость и праведность никогда не изменяется. Он всегда свят, всегда праведный. Его характерные черты и атрибуты неизменны и вечны. Он говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь» — Малахии 3 глава 6 стих. Апостол Павел говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» — Евреям 13 глава 8 стих. Да, Он тот же Бог, который в течение всех веков рад слышать, слушает и отвечает на молитву. «Ты слышишь молитвы, тебе прибегает всякая плоть», — говорит псалмопевец. Бог слышит молитву всякой плоти. Он также охотно слышит молитву язычника, как и еврея. Бог, который сотворил всех, охотно слушает молитвы всякой живой души. Он наслаждался молитвами Еноха, который жил и ходил с ним, и он взял его в теле бессмертия на небо. Он слышал молитвы Авраама, друга Божия, и избавил Лота из Содома, и дал Аврааму давно ожидаемого наследника в его старости. Позже он благоволил слышать молитвы Илии, воскресив мертвого, посылая огонь с неба, даруя засуху, а затем дождь, и восхищая его на небо. Он слышал молитву Даниила в пленении в Вавилоне, открыл ему сон Навуходоносора и избавил Даниила из львиного рва, и также избавил трех юношей из печи огненной. Для Бога не имело разницы, молились ли перед потопом или после, Енох или Авраам. Ответ на молитву не зависел от находился ли Илия в Хананее или Даниил в Вавилонском пленении. Также и в Новом Завете Бог слышал молитву хананейской женщины и молитву итальянского сотника Корнилия. Он также охотно, как он слышал молитву апостола Петра или какого другого апостола. Он слышал молитву умирающего разбойника на кресте, или мытаря в храме, или женщины, пойманной в преступлении, так же охотно, как праведного и благочестивого. И если когда-либо существует условие, которое препятствует молитве, то эти условия всегда со стороны того, кто молится, а не со стороны Бога. Бог – неизменный Бог, который слышит молитву, который любит отвечать на молитвы. Это является частью Его естества. Подобно тому, как Его милосердие, Его святость, Его справедливость, Его праведность и Его всемогущество. Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть. Бог даже слышит молитву неспасенного во многих случаях. Молитва универсальная для человека. неспасенные, не знающие Бога, молятся. Для человека, сотворенного по образу Божию, совершенно естественно молиться. Он даже молится подсознательно, во время нужды, слабости или опасности, призывая на помощь своего Создателя, высшую силу. И мы не можем утверждать, как это делают некоторые, что молитва необращенного человека не слышится Богом. Человека, которого Господь исцелил от слепоты, сказал: «Мы знаем, что Бог не слышит, но грешника, но что чтит Бога, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Иоанна 9 глава 31 стих. Это правда в этом смысле, как он говорил, но в случаях, как Агарь в пустыне, языческие матросы, упомянутые в книге Ионы, и в других подобных случаях, мы не можем их обойти, Бог слышал молитву их. Тот, который слышит крик молодого ворона, когда он голоден, слышит агонию страдающего сердца человека в беде, ибо он ценнее воробья. Да, это является Божьим естеством отвечать и слышать молитву даже недостойного творения. Во-вторых, другое место, которое мы прочитали в начале, говорит, что невозможно приходить к Богу или угодить Богу без веры, что Он является слушающим молитву и отвечающим на молитву Богом. Бог ревнует о своей репутации, что Он слышит и отвечает на молитву. Ибо мы читали, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь нам сказано, что перед тем, как кто-нибудь может прийти к Богу, он должен верить, первое, что есть Бог, и второе, верить, что Бог воздает прилежно ищущим Его, то есть, что Бог слышит и отвечает на молитву. Здесь также мы видим, что такое вера. Без веры угодить Богу невозможно. Эта вера просто означает, что человек верует, что есть Бог, и он верует, что слышит и отвечает на молитву. Иметь веру относительно определенного предмета означает иметь уверенность, что есть Бог, который услышит молитву об этом определенном предмете. Но нет веры, которая не включает действительную уверенность в молитву слышащего и молитву отвечающего Бога. Человек не может знать Бога до тех пор, пока он не познает этот блаженный атрибут Бога, что Он есть Бог, который слышит молитву. Не является ли это странным, что каждый должен признать этот один атрибут Божий перед тем, как он может прийти к Богу, что Он есть Бог, который слышит и отвечает на молитву? Когда человек приходит к Богу, от него не требуется, чтобы он думал о Боге как Творце. От него не требуется, чтобы он думал о Божьих атрибутах и качествах. Они все достаточно включены в этом качестве слышать и отвечать на молитвы. Ибо, если они верят, что Он есть и ищущим Его воздает, тогда они достаточно знают о Боге, чтобы прийти к Нему и угодить Ему и получить Его благословение. Иначе говоря, это качество Бога, что Он слышит и отвечает на молитвы, является одним, посредством которого Он желает, чтобы мы познали Его. В этом весь смысл Его естества. Это открывает Его силу, Его мудрость, Его благость и Его святость. Он есть Бог, и Он отвечает на молитвы. Это суммирует все вероисповедание, совершенно необходимое, чтобы угодить Богу и чтобы прийти к Нему. Все другие подразумеваются и понимаются, если вы знаете, как много о нашем безграничном, благословенном, молитву слушающим и молитву отвечающим Богом. Из этого становится ясно, что когда мы ограничиваем готовность Бога отвечать на молитвы, мы виновны в ужасном грехе неверия. Те, кто особенно подчеркивает естественный закон и подразумевает, что сам Бог является рабом природы, ограниченный законами, которые он сам создал, виновны при уменьшении веры и не угождают Богу и не могут приблизиться к Нему как нужно. Учить, как некоторые делают, что в прежней диспенсации Бог скорее слышал и отвечал на молитву, означает порочить достоинство Его характера и не верить в Его естество как молитву слышащего Бога. Бог всегда спасал людей через веру в Иисуса Христа, и нет другого пути ни в Ветхом Завете, ни в Новом. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Деяния 10 глава 43 стих. Бог всегда был святым Богом, всегда был всемогущим Богом, всегда был милосердным Богом. И также Бог всегда был и есть Богом, который слышит и отвечает на молитвы. Это понимал псалмопевец, когда он восклицал под вдохновением Святого Духа. «Ты слышишь молитву, тебе прибегает всякая плоть». Псалом 64, 3 стих. Поэтому автор послания к евреям провозглашает, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 11 глава, 6 стих. Неизменный, вечный и благой Бог является Богом, который всегда готов был слышать и отвечать тем, кто истинно ищет Его и доверяется Ему. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.